давай, давай, давай, гони лодку. Ну что уши развесил? Копаешься, как жук в навозе, а счастье не воробей. Вылетит из рук, хрен поймаешь. Давай лодку, говорю, слышишь? Понарочито игривому, что-то скрывающему и не умеющему скрыть голосу Карпушки, Михаил понял, что случилось неладное, и заспешил к лодке, которую он недавно выдолбил из сухого осинового камелька. Раздвинулись, жестко зашелестели камыши, и маленький челнок сразу же оказался на середине игрицы. Карпушка нетерпеливо ходил по берегу, теребил свои аспидно-черные кудри. «Проворней! Проворней, Михайло! Эккой ты уволень!» Михаил причалил лодку, легко, одним рывком выдернул ее из воды почти всю на берег, поздоровался. «Здравствуй, Карпушка!» «Здорово живешь! Да не жми ты так лапищи-то! Не моешь, что ли, потихоньку да полегоньку?» Карпушка потряс занемевшими пальцами, по-детски подул на них. «Слушай, что я тебе скажу. Ульяну твою просватал Подифор за Савкина сына Андрея. Нонешней ночью, пока ты тут ковырялся, запой был. Не поскупился Гурьян кладкой. Корову, которая у него вторым телком пошла, 3 овцы, шубу новую лисью, 6 ведер вина, да 100 рублев деньгами отвалил за невесту. Дорого мой соседушка рыжий кобелина продал свою дочь. Пили, гуляли до зари, до третьих, аж кочтов. А все время у окна под заваленкой я проторчал. Тиграну столько кусков перекидал, на неделю б нам смола не хватило. Ну, а Уля, Уля, она что? Как она? В горле у Михаила закипело. Ну, как? Известное дело, как. Прибегла от кельта, глянула в окошко, а они тут, как тут сидят, сваты. Затряслась вся, подкосились у нее ноги, чуть было не грохнулась, подхватил я ее. Кинулась ко мне на шею. «Карпушка!» — кричит родименький. «Спаси хоть ты меня!» Взял я ее, да и отвел к себе, а Маланге сказал, чтоб заперлась и никого не пускала. А сам скорее сюда к тебе. Вот ведь какие дела, Михайло. Мой тебе совет. Забирай Ульку и мотай за Волгу. Не могу я так, Карпушка. Мать и сестру не могу оставить. А потом мой сад. Что с ним будет? Да и грех без родительского благословения. Ну и дура, грех! А ему, родителю этому, не грех девчонку без любви, без желания в чужие люди отдавать, к таким зверям. Эх ты, да я б на твоем месте! Карпушка вздрогнул и замолчал. В вишневом омуте под навесом старого тальника среди замшелых коряк темной глыбищей всплыл сом и 3 раза к ряду ударил по воде хвостом. Чертяка напугал, аж вспотел. Вытирая рукавом лицо, виноват пробормотал Карпушка. Ну, как же? Никуда я не поеду. Уле передай. Пускай не дает своего согласия. А оно и не требуется ее согласия. Как отец порешил, так тому и быть. Ныне запой, а на Покров свадьба. И нет Ульки. Будет рожать сынов-богатырей для Савкиных. Ну, ты вот что! Молчу, молчу, молчу. Ишь, набычился. Поступай, как знаешь, ежели не хочешь принимать моих добрых советов. Из-за леса медленно поднималось солнце. Первый луч его рассек макушку высоченного дуба, и точно брошенная плашмя сабля лег на воду, криво вонзившись в плотину. К светлой этой дорожке тотчас же устремились миллионы шустрых мальков, заребили водную гладь, словно бы ее кто-то невидимый расчесывал гребешком, засверкали жемчужиною микроскопической своей чешуйкой, заиграли, запрыгали, вот как-то уж быстрыми прямыми саженками пунктирно поскакал по воде паучок-водомер, кувыркнулся и пошел вертикально вниз темно-коричневый жук-плавунец. Неподвижно повис в воздухе коромыслик глазастой стрекозы. Из-за леса, по синеющей чистой небесной шире, лениво поводя горбатым клювом и просторно раскинув радужные крылья, плыл коршун. «Пойдем до тебя, Карпушка, а?» — сказал Михаил, проводив пернатого разбойника долгим печальным взглядом своих синих небесных глаз. «Не, так не годится. Увидят, и все пропало. Ты лучше плыви обратно на тот берег, а я к тебе ее лесом со стороны смородинника приведу. Как свистну два раза, так и выходи навстречу, понял? Ну, стал быть, и лады. Плыви, плыви. Да не горюй больно-то. Не вешай буйную голову, а вот все обойдется. У Бога-то есть глаза, а и нету. Ну, давай, давай. Спасибо тебе». Михаил порывисто шагнул к Карпушке. «Только без объятий. Мои косточки еще сгодятся мне. Лезь, говорю, в лодку». Улька составила свой план. На его обдумывание ушли почти вся ночь и утро, пока Карпушка ходил на игрицу к вишневому омуту. Мелания отгоняла в стадо овцу, а Подифор Кондратьевич в страшном смятении бегал по селу, отыскивая, где могла ночевать его непутевая дочь. Улька теперь уж и сама считала себя непутевой, потому что ее план был и дерзостен, и неслыханно преступен. Сейчас она быстро-быстро шла лесной тропою и думала, как подбежит к Михаилу, возьмет его за руку и уведет далеко-далеко в глушь, туда, где по ночам воет волчица, да дурным голосом кычет филин. И там, в этой немой парной чащобе, весь-то божий день до самой темной ноченьки она будет ласкать своего милого, а потом пускай отдают за того супостата Андрея Савкина. После венца в первую же брачную ночь она скажет ему, что уже не девушка, что не для него хранила она сладостный миг любви. Андрей, конечно, тотчас ее выгонит, а ей, Ульке, только того и нужно будет. Она станет женою Михаила Харламова. Вот какой нелегкий путь избрала Улька к своему счастью. Но она избрала его твердо, и потому лицо ее, когда она увидела идущего навстречу Михаила, было исполнено неотвратимой решимости. Татарские глаза сузились, брови торчком в широкий разлет. «Пойдем, пойдем скорее, Миш!» — заторопила она первой, таща Харламова за руку. «Карпушка, родненький, дай нам побыть одним!» «Понимаю, понимаю, а я пенек какой, чтобы не понимать», — пробормотал Карпушка и, пригнувшись с черным зверьком, нырнул в кусты и затрещал там, побрел в сторону сада. Когда все стихло, Улька, запрокинув голову, долго глядела в глаза Михаила, и он испугался. Что-то жалкое, просящее было в этом взгляде. Она потянула его за руку, почувствовала легкое сопротивление, вновь посмотрела ему в лицо, спрашивая недоумевающими, беспокойными глазами: «Что же это значит? Отчего ты не хочешь идти за мною?» Еще не поняв всего умом, но почуяв сердцем, Улька отпустила его руку, и ей стало до слез обидно. Но она не заплакала, побледнела только, прикусила нижнюю губу, постояла так немного, потом повернулась и не шибко пошла назад по той же тропинке, по которой бежала к нему. «Уля, что с тобой?» Улька не оглянулась. Ей, конечно, очень хотелось, чтобы он догнал ее, поднял на руки, крепко-крепко поцеловал и понес в сторону от тропы. Ульке даже чудились его торопливые шаги, но Обернувшись, она увидела Михаила на прежнем месте. Заплакала, облилась злыми слезами и побежала. Дома Подифор Кондратьевич, сняв со стены заранее припасенный через сидельник, долго и обдуманно, сосредоточенно сёк дочь, ожесточаясь от ее упрямого молчания. Определенная на Покров день свадьба по его настоянию была перенесена на более ранний срок. Венчание шло точно в назначенный день. Церковь была полна. Всяк спешил хоть одним глазком глянуть на богатых жениха и невесту. Отец Василий, предвкушая солидную поживу, старался вовсю, расцвечивая венчальный обряд, в особенно пышные цвета. Вот он, величественный, торжественный, сияя золотом, уже спрашивает молодых, по любви ли соединяют они навеки вечные юные свои сердца, не было ли над ними совершено насилие. Андрей, смуглый, толстогубый, уже начавший обрастать бурой отцовской масти шерстью, огнеглазый, тая озорную разбойную хмылку, сверкнул белой костью зубов, сказал: «По любви, батюшка!» «Ну, а ты, дочь моя!» — обратился отец Василий к Ульке. «По любви, батюшка!» — сказала она машинально, и вдруг содрогнулась вся от чудовищной этой лжи. Лицо ее исказилось, темные глаза плеснули нехорошим огнем. Трясясь, она закричала диким отчаянным голосом: «Да пропадите вы все пропадом, душегубы!» И, подхватив белый хвост подвенечного наряда, бросилась вон из церкви. Толпа расступилась в радостном изумлении и с ликующим ревом хлынула вслед за невестой. Улька бежала по улице, ведущей к Ужиному мосту, а через него прямо в Салтыковский лес. На бегу сбрасывала с себя свадебное. В этом ей охотно помогали собаки, выскочившие из всех подворотен. Белые куски материи летели по ветру. Мальчишки, черные, улюлюкающие ордой, мчавшиеся за беглянкой, подхватывали их, дрались между собой из-за посеребренных и позолоченных подвенечных украшений. Ульку изловили в лесу, на вонючей поляне, связали ей руки. И так связанной оба свата, Подифор и Гурьян, насмерть пристыженные, опозоренные, повели в село и всю дорогу усердно секли плетьми. Толпа подогревала, подсказывала: «Гурьян Дармидонтч, а ты по голым легашкам-то ее, по легашкам! Путем ее, мерзавку!» — кричал злой мужичонка Дмитрий Полетаев, первый драчун на селе, зачинатель всех кулачных баталий, прозванный затонцами резаком за то, что еще в детстве он всадил одному мальчишке меж лопаток самодельный нож. Федор Гаврилович Орланин, бывший матрос Черноморского флота, шел ближе всех к истерзанной Ульке и твердил гневно и угрожающе: «Что вы делаете с девчонкой, изверги?» «Заткни глотку!» — и Гурьян Савкин ткнул в грудь Федора свинчаткой своего страшного кулака. А потом случилось уж совсем худое. Переодетая сызнова подругами в отцовском доме и доставленная в церковь довенчиваться, Улька внезапно расхохоталась на весь Божий храм неестественным русалочьим хохотом. Вырвалась вперед, готовая вспрыгнуть на алтарь, хохочущую, рыдающую, выкрикивающую дерзости, увез свою дочь Подифор Кондратьевич домой.